Глава 14. Логово разбойников. Рано утром Николай решил со своими товарищами произвести вылазку к разбойникам. Нужно было, прежде чем неожиданно вваливаться к ним в гости, побольше разузнать о них. Он попросил у староста себе в проводники самого смышленого мальчонку. Шли они лесом, чтобы постараться подойти к деревне как можно незаметнее. На опушке леса нашли подходящий пригорок, с которого гнездо разбойников было у них как на ладони. Пристроились на нем, а мальчонку Николай отправил к себе обратно в деревню. Он уже ничем не мог помочь ловцам разбойников, а помешать мог вполне. Белесое пятно одежды мальчонки вскоре скрылось за деревьями, а вот новые маскировочные костюмы, которые спроектировал Николай, как раз подходили именно для такого случая, как сейчас. Все трое достаточно хорошо сливались с местностью, и уже с нескольких десятков метров были незаметны для ничего не знающего о лазутчиках. В логове разбойников была настоящая вольница и сплошная неразбериха. Кто у колодца мыл лошадь, кто сидел на земле возле изгороди и пил из кувшина хлебное вино и таким образом поправлял здоровье после вчерашнего возлияния. Кто заунывно выл, изображая себя певца, а кто тут же недалеко, валяясь в тенечке под деревом и сладко храпел. Каких-либо караулов, укреплений и боевого охранения в деревне видно не было. Люди занимались каждый тем, чем хотел. Николай попытался пересчитать тати, но сделать это сейчас было весьма затруднительно. Постоянное броуновское движение разбойного люда мешало ему это сделать. «Хотя бы построили, что ли?» – возмущенно произнес Николай. «Легче было бы пересчитать этих бусурман». И тут из самой большой избы буквально вывалился Беспалый. Николай чуть не скрикнул от неожиданности. Главарь остановился на пороге, по бычьи наклонил голову и подозрительно оглядел своих людей. Так он постоял с минуту, внимательно всех рассматривая, а затем во все горло гаркнул. «Собираемся, свободный люд! Хватит хвари свои нажирать! Пора и делом заняться!» И тут же вольница приобрела осмысленное движение. Даже валявшийся в тенечке, мирно храпящий тать проснулся и попытался встать, но это у него плохо получалось. Его товарищ, пивший до этого горькую, валялся возле него без памяти и даже признаков жизни не подавал. Беспалый указал на них правой рукой, поджимая обрубленные пальцы, и, усмехаясь, произнес: «А эти пусть остаются. Будет хоть кому за нашим барахлом присмотреть». Через полчаса последняя телега с двумя сидящими в ней разбойниками скрылась из виду за поворотом. На земле в обнимку остались сидеть друзья-пьяницы. Они по очереди пили с одного кувшина. Потом встали на четвереньки и попытались встать, но внезапно увидели перед собой чьи-то ноги. Они почти синхронно задрали вверх головы, увидели незнакомого им человека, причем в какой-то странной пятнистой одежде. Пропойцы с непонимающим видом посмотрели друг на друга. «Петя! Это кто?» – спросил один другого, но ответа не получил. Николай успел врезать его товарищу кулаком по темечку, и он уже лежал на земле без сознания. Тогда вопрошавший с отрешенным видом поглядел на лежавшего товарища, затем снова на незнакомца, и от короткого, но сильного удара тут же сам повалился на землю рядом со своим напарником. Николай с Мишкой быстро связали тати и перетащили в лес. А Антип привел лошадей. И менее чем через полчаса они были уже в своей деревне. Пленников положили на лошадей Антипа и Мишки, привязали их за руки и за ноги под брюхами лошадей. Наказав старости держать язык за зубами и скоро ждать его обратно, Николай тронулся в обратную дорогу. Антип долго, время от времени косился на лежащего на его лошади Татя, а затем недовольно спросил: «А зачем они нужны нам, боярин? Целый день их вести и нюхать эту вонь от них. Опять же, продукты понапрасну переводить потом на них нужно. Проще же прикончить их здесь, выбросить в лес волкам на съедение и все дела». «Согласен, конечно, покончить будет проще, но мне нужен железный довод перед Тверским воеводой», – ответил Николай. «Ты успел пересчитать тати в деревне?» «Как-то не получилось у меня, боярин. Их так быстро считать надо было, что я не успевал за этими бусурманами». 50 человек! Тяжело вздохнув, ответил капитан. «Мне нужны люди, чтобы уничтожить шайку Беспалова. А если воевода нам даст хотя бы свой десяток, уже будет хорошо. Это увеличивает возможность успешного разгрома шайки». Худо-бедно, но к вечеру они въехали в Тверь. Определив тати в опустевший после побега Беспалова подвал, Николай, даже не поужинав, пошел к воеводе договариваться. Время сейчас работало против него, и он понимал, что Беспалый в любой момент может поменять свое лежбище, и тогда его придется искать заново. А это новые сожженные дома, ограбленные и убитые люди. Воевода оказался в своей избе, и когда вошел Николай, сидел на стуле, откинувшись на высокую спинку, а правую ногу положив на табурет. «Здрав будь, воевода!» – приветствовал Николай. «А, вернулся, боярин, и тебе здравствовать!» «Что, нога болит, Дмитрий Сергеевич?» «И не говори, Николай Иванович. Немецкая пуля в бою кость мне раздробила. Вроде и срослась уже давно костяшка проклятая. А болит иногда так, что прям мочи у меня никакой нет. Даже спать по ночам не могу. Вот и великий князь на шведов сам пошел, а меня с собой не взял. Оставил за его городом присмотреть. А все из-за этой поганой ноги. Сижу тут, как дед 100 лет». Аж самому противно за себя, а поделать ничего не могу. Так что не серчай, что не вышел встретить тебя. Когда и ничего с ногой, а иногда заломит так, что выть хочется. Что ты, воевода, я и не думаю обижаться на тебя. Я к тебе за дружеским советом пришел. Коли так, садись со мной за один стол. Сейчас поедим чего-нибудь, а тогда и поговорить будет можно. Ты ведь даже и перекусить с дороги не успел. Значит, дело у тебя уж больно важное. «Прав ты, Дмитрий Сергеевич», – присаживаясь к столу, вздохнул Николай. «Двух разбойников я тебе привез из берлоги Беспалого, чтобы мои слова не были пустым звуком. Можешь сам на них взглянуть. Теперь я знаю, где Беспалый со своим разбойным людям прячется. Знаю и сколько их, и как вооружены». «Да видел я твоих татей в окно свое, когда ты с хлопцами с лошадей их на землю как мешки скидывал. Думается мне, что тебе моя помощь нужна, чтобы их главаря поймать». Растирая больную ногу и хитро улыбнувшись, спросил воевода. «Не откажи, Дмитрий Сергеевич. Всего 10 твоих воинов, да моих 1,5 десятка вместе со мной. Я тебе обещаю, приведу к тебе на праведный суд Беспалого». Воевода задумался, отхлебнул из глиняной кружки малинового чаю, закусил пряженцем и, прищурив глаза, спросил. «Когда выходить-то надумал?» «Да вот завтра. С утра я и хочу пойти на Беспалого». «По сердцу мне твоя воинская лихость и разум мужа. А поэтому дам я тебе все-таки своих воинов. Но прошу, не затягивай с их возвращением в крепость. Мне воины здесь самому весьма нужны. И еще просьба у меня к тебе будет». Воевода замолчал и до белизны кулаков сжал рукоять висящего у него на поясе меча. А потом медленно продолжил. «Десятника моего увидишь? Поймай и привези его ко мне. Я сам ему в глаза поглядеть хочу. И пусть мои воины смогут плюнуть его поганую продажную харю». «Не подведу тебя, воевода. Выполню твою просьбу», — встав из-за стола и слегка склонив голову, ответил Николай. Воины пожали друг другу руки и, довольные друг другом, расстались. Сразу от воеводы Николай поехал к краснодеревщику и наказал ему к утру быть при всем вооружении и с лошадьми прибыть в крепость. Когда Порфирий узнал, что они поедут громить шайку Беспалого, он чуть ли не целоваться полез к Николаю от радости. «Смотри, Порфирий, не подведи, чтобы мне не пришлось за вас краснеть перед воеводой и жителями Твери», – попросил его Николай. Наутро десятник со своими конными воинами, 11 дружинников народной милиции, да Николай с Мишкой и Антипом направились в сторону Николаевской деревни. В ней он решил организовать базу для подготовки нападения на лагерь разбойников. К вечеру уже въезжали в нее. Староста суетливо забегал, не зная, где уложить и чем накормить такую ораву мужиков. Но Николай его успокоил, что еду они привезли с собой, еще и жителям деревни останется. Единственное, попросил женщин в свободных избах немного порядок навести, чтобы в них можно было хотя бы на полу переночевать. Выставили караулы, но ночь прошла спокойно. Разбойные соседи их не тревожили, а перед рассветом Николай начал выдвигать на заранее оговоренные позиции своих людей. Он надеялся на то, что разбойничья вольница не ожидает нападения, особенно в утренние часы, когда спать больше всего хочется. Да и притупиться их бдительность должна, ведь они уже не первый год вольно грабили и убивали на тверских землях, и никто им ничего противопоставить не смог. Их боялись от мала до велика во всех селениях, А привычка к безнаказанности, рано или поздно, но сыграет злую шутку с самоуверенными людьми. Николай решил, что десятник со своим воинством войдет к разбойным со стороны дороги, после того, как он сам, Антип, Мишка и его дружина окружат логово Беспалова и подаст условный сигнал. На том и порешили. Еще только начало светать, а Николай уже вел своих людей, знакомой ему дорогой к разбойникам. Выйдя к опушке, на заросший кустарниками пригорок, с которого они в прошлый раз разглядывали деревню, остановился и залег. Тут же рассыпались в стороны и залегли его дружинники. Деревня была не очень большой, изб всего с десяток, и Николай стал осматривать логово разбойников в поиске караульного, но вокруг стояла предрассветная тишина, да такая, что ни одна травинка не шелохнется. Единственное, что было не очень приятно, это холодная роса и быстро пропитавшаяся влагой одежда. Не производили еще в Москве, да и в Ганзе водоотталкивающей ткани. Но нужно было терпеть и не выдать свое присутствие. Полчаса наблюдения ничего не дали. Никого, ни живой души. Даже из изб по нужде за это время никто не вышел. «Может, разбойники ушли?» – подумал Николай, но в это время услышал чихание, а затем ругань из ближайшей избы. «Иди на улицу чихать! Сам не дрыхнет и другим не дает!» Николай посмотрел на Антипа и Мишку, указал им на дом и приказал: «Живьем его тащи сюда!» Те, понимающе кивнули и быстро, короткими перебежками помчались к избе. Стали у двери так, чтобы когда ее открыли, то они оказались за ней. Ждать пришлось недолго. Дверь избы распахнулась, и наружу, пошатываясь, вышел мужик в исподнем. Он потянулся, протяжно зевнул, почесал пузо и, спустившись по ступенькам, пошел за угол. Антип и Мишка неслышно пошли следом, и вскоре они уже спешно тащили его к пригорку. Тот был без памяти, а его голова болталась как на веревочке. «Не пришибли ли его?» – заволновался Николай. Когда они его доставили, то быстро связали руки и засунули в рот кляп. Только тогда Николай отвесил ему звонкую оплеуху. Пленник открыл глаза, увидел перед собой страшного, заросшего густой бородой здоровяка и захотел закричать, но кляп не дал, а Николай погладил его по горлу лезвием ножа и вкрадчиво спросил: «Беспалый, в какой избе сегодня ночует?» Тот весь трясся от страха, но на избу указал. «Точно?» – переспросил Николай. «Не дай бог соврешь. По мелким кусочкам от тебя буду отрезать и есть без соли. Веришь?» Пленник весь побледнел и снова указал на ту же самую избу. «Сколько с ним в избе людей?» Тать поднял руку, растопырил пальцы, а затем подумал и показал еще один на другой руке. «А Тверской десятник, случайно не с ним?» Пленник усиленно закивал головой, преданно таращил на Николая глаза. «Шестеро, говоришь? Ну что ж, все яйца лежат в одной корзине, и это хорошо. По одному их искать не придется. Бог не выдаст, свинья не съест. Вы втроем идете в избу к главарю, а вы пока хорошенько подоприте все двери у остальных изб. Окна в них маленькие, так что через них им не выбраться. Сторожить Тати и никого из изб не выпускать. Когда мы покончим с главарем, тогда и за других возьмемся. А пока без шума. И вперед». Сам Николай с Антипом и Мишкой побежали к дому главаря. По дороге он успевал отслеживать обстановку вокруг себя и действия своей дружины. «Не зря тренировались», – удовлетворенно подумал Николай, видя, как слаженно они работали. Подойдя к избе главаря, он приостановился у двери. И вовремя. Она открылась, и на ее пороге показался сам Беспалый. Он увидел бегающих по деревне чужаков, а напротив себя – Николая, и уже хотел закричать, как мощный удар сразил его с ног. Мишка и Антип тут же подхватили его, тихо уложили на землю и связали руки и ноги. Когда управились, Николай бесшумно открыл дверь и вошел в избу. Сквозь пару маленьких оконцев с бычьим пузырем вместо стекла света в избу проникало немного. В избе стоял оглушительный храп, а запах был такой, что впору противогаз одевать. Николаю пришлось немного постоять с закрытыми глазами, чтобы они привыкли к сумраку. Почувствовал, как за его спиной тихо встали Антип и Мишка. Когда открыл глаза, то пересчитал Татей. 5. «Значит, не соврал пленник», – автоматически отметил Николай. Он указал на спавших недалеко от двери разбойников. Ни один из них не был похож на десятника. И Николай провел ребром ладони по горлу. Антип и Мишка его поняли без слов, и вскоре в избе осталось только 3 кандидата на тот свет. «Не ошибиться бы», – подумал Николай, и для верности решил идти сам. Эти разбойники спали каждый в своем углу и лицом к стенке. Так что сразу и не узнаешь, где кто. Но на одном из них были штаны темно-синего цвета. Точно такие же носили все служивые у воеводы в крепости. «Так что тот, что справа, в синих штанах мой», – решил Николай и указал Антипу и Мишке на остальных. Но жестом показал на удар по голове. Те его поняли и кивнули. Своего Татя Николай отключил коротким ударом по сонной артерии. Его товарищи поняли его указания в самом прямом смысле и заехали каждый своему Татю со всей дури табуретками по головам. Так или эдак, но все разбойники в избе были обезврежены. А Николай повернул своего Татя на спину, и у него отлегло на душе. Десятник. Он быстро его связал и как мешок с картошкой закинул на плечо. Потом обернулся к Антипу и Мишке и указал на Татей, которым они только что заехали табуретами по головам, а затем провел ребром ладони по горлу. Антип лишь пожал плечами и, вытащив нож, не задумываясь, ударил им каждого из Тати в сердце. Николай с разбойником на плече, низко пригибаясь, вышел из избы, оглянулся на двери и незлобливо проворчал. «Могли бы и повыше двери сделать». Положил десятника рядом с Беспалым и оглянулся. Его десяток дружинников свою работу тоже выполнил. Во всех избах двери были подпертыми, а из некоторых из них уже с руганью ломились наружу разбойники. Они после перепоя с просонья не могли понять, в чем дело. Николай заложил 2 пальца в рот и оглушительно свистнул. И тут же из-за лесополосы, что шла вдоль дороги из деревни, показались конные во главе с десятником. Он подъехал к Николаю и удивленно оглянулся. «Так ты шо? Уже их всех споймав?» «Выходит, что так», – улыбнулся Николай и задумчиво посмотрел на избы. «Только вот еще не решил. Заживо их сжигать, как они людей жизни лишали, или зарубить, как свиней недорезанных». «Ты у нас разбойной губой заведаешь. Тебе и решать», – весело ответил десятник и тут же, сменившись в лице, жестко спросил. «А это кто? Неужто наш беглый убийца десятник?» «Он самый, ребята, но...» «Не трогайте его. Воевода желает сам с ним разобраться и живьем привести в крепость». «Ну, раз уж наш воевода сам об этом просил, так тому и бывать. А насчет разбойного люда, вот что тебе скажу. Давай их всех свяжем и в город отведем. Пусть честной народ на них полюбуется, а заодно и верой в нашу власть укрепится». Николай с любопытством посмотрел на молодого десятника. «А ведь верно говорит. Народу нужно веру в свое отечество укреплять. Сколько лет люди страдали от разбойников, и власть ничего не предпринимала. Вот и покажем, что власть в Твери все-таки есть», – рассудил Николай и согласно махнул рукой. Вместо одного дня они до Твери добирались почти 3 дня. Но это того стоило. Народ увидел своих мучителей, их было много, очень много. Они понуро, с разбитыми лицами и со сбитыми в кровь босыми ногами, в одном из подней медленно шли по большаку. Разбойники были связаны одной веревкой и еле-еле перебирали ногами, не смея поднять голову. Вдоль цепи пленных разбойников гордо приезжался Мишка и время от времени звучно щелкал хлыстом. Тати боялись его до ужаса в глазах. Уже не один строптивый был лишен своего уха. Мишка – настоящий виртуоз кнута и мог с головы человека легко снять яблоко, не затронув ни одного волоса. Встречавшиеся на пути колонны люди радостно кричали и плевались на разбойников, а затем долго улюлюкали им вслед. Таким образом, они преодолевали свой страх перед убийцами, которые столько лет их убивали и сжигали заживо, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Теперь и на них нашлась управа в лице молодого боярина, о котором теперь слава пошла на все Тверское княжество. Добрались о нем слухи и до Москвы.